Лариса и ее подруги часто подшучивали над молодыми гвардейскими офицерами, называя их ухажерами. Особой популярностью пользовался Хью Юстон, наследник герцога Графтона. Королю этот молодой человек тоже понравился, ибо вполне мог считаться хорошим кандидатом на руку его дочери. Юстон симпатизировал принцессе, они дружат и поныне, но роль консорта вовсе не казалась ему завидной. Куда приятнее жить свободным, богатым и независимым аристократом. «По-моему, Хью Юстон начал нервничать, что его женят насильно», — рассказывал один из его друзей. «Поэтому он поторопился перевестись на другое место службы. Лично мне кажется, что уже в ту пору Елизавета была увлечена принцем Филиппом». Принцесса и в самом деле не забыла встречу со светловолосым юношей, произошедшую еще в начале 1939 года в Дартмуте. С тех пор сплетники начали связывать ее имя с именем Филиппа. Чипс Ченнон, любивший вращаться в высшем обществе, записал в дневнике после поездки в Афины в январе 1941 года, что в греческой королевской семье перспектива подобного брака обсуждалась в открытую. После конфиденциального разговора с тетей Филиппа Ченнон встретился с принцем за коктейлем и пришел к выводу, что он чертовски красив. Ченнон записал в дневнике: «Он будет консортом, именно поэтому он и служит в британском флоте». Родственники Филиппа предвкушали завидную партию и уже приступили к кое-каким предварительным маневрам. Елизавета, разумеется, об этом и не подозревала. В сентябре 1942 года в письме к Роуфи она намекнула, что часто разговаривает с подругами о Филиппе, и что он-то и есть тот самый. На Рождество 1943 года Филипп вместе со своим кузеном Дэвидом Милфорд Хейвеном приехал в гости. «Мы очень много смеялись», — лаконично пишет в дневнике Елизавета. Маргарет более эмоционально. «Филипп приехал, они с Милфорд Хейвеном как с цепи сорвались. Мы танцевали, танцевали, танцевали. Ночь была просто чудесной». На войне Филиппу пришлось хлебнуть лихо. Поначалу его держали подальше от военных действий. Он служил на старом линкоре «Рамие» в Индийском океане. Потом мичманом эскортировал австралийские транспортные суда из Цейлона в Средиземное море. Эта ничем не выдающаяся служба продолжалась до осени 1940 года, когда итальянцы напали на Грецию. С января 1941 года принц служит на линкоре «Виллиант», приписанном к Александрийскому порту, и активно участвует в боевых действиях. В первый бой он попал 28 марта у мыса Матапан возле южного побережья Пелопоннеса, где эскадра под командованием адмирала Каннингема потопила несколько итальянских кораблей. В мае англичанам пришлось туго в Критских водах. Немцы уничтожили несколько судов из эскадры, где служил Филипп, да и сам Виллиант едва не затонул под бомбами. В нескольких милях от этого места дядя Филиппа, лорд Маунтбеттен, оказался менее удачлив. Его корабль был потоплен, а сам капитан еле добрался до египетского берега. Там его встретил любимый племянник, обросший золотистой бородкой и одетый в безупречно белый мундир. В июне 1942 года Филипп, один из самых юных старших лейтенантов во всем королевском флоте, был направлен в Англию на эсминец «Уоллес». Там он познакомился с молодым австралийцем Майклом Паркером, который стал его близким другом. Паркера назначили первым помощником на другой эсминец «Лодербейл», и они вместе занимались трудным и неблагодарным делом. Конвоировали транспортные караваны вдоль восточного побережья Британии. В 1944 году, когда принцесса достигла 18-летия, лорд Маунтбеттен, договорившись с греческим королем Георгом, предпринял одну, а вслед за тем и вторую попытку сосватать племянника. В марте греческий король напрямую поделился своими планами с Георгом VI, но тот был непреклонен. «Мы считаем, что она еще слишком юна. Филипп мне нравится. Он умен, остроумен, рассуждает обо всем здраво. Но тем не менее, я сказал Георгу, что сейчас думать об этом не стоит». В августе Маунтбеттен сделал заход с другой стороны. Он сказал, что Филиппу следовало бы принять британское гражданство. Это было бы первым шагом к последующей женитьбе на английской наследной принцессе. Обсудив этот вопрос с Георгом VI, лорд вылетел в Каир, где провел беседу с греческим королем и его племянником, который как раз прибыл туда на своем корабле. Однако английский король послал вдогонку неутомимому посреднику письмо. «Я все думал о нашем разговоре и пришел к выводу, что мы слишком торопимся». Далее он предписывал Маунтбеттену говорить с греческим королем лишь о перемене гражданства его племянника и больше ни о чем. Маунтбеттен понял намек. Филипп должен полностью отдавать себе отчет в том, что предложение о предоставлении британского гражданства никоим образом не связано с женитьбой на Лилибет, писал он 28 августа своей матери, бабушке принца. Хотя я понимаю, что ему хотелось бы рассчитывать на большее. 6 месяцев спустя он предупредил сестру, мать Филиппа, чтобы она не заговаривала на эту тему с королем и королевой. Будет лучше, если родители не станут в это вмешиваться. Молодые люди, похоже, искренне привязались друг к другу, и я полагаю, что по окончании войны все произойдет само собой. Сам Филипп не очень одобрял усилия своего дяди, да и сама идея брака с наследной принцессой не вызывала у него большого энтузиазма. «Ради Бога, прошу вас», — писал он Маунтбеттену, — «не вторгайтесь в сердечные дела, иначе вам придется ухаживать за ней самому, а меня увольте». Принц во что бы то ни стало хотел сохранить за собой самостоятельность поступков. Ему не нравилось, что его пытаются подтолкнуть к браку. Кроме того, Филипп очень болезненно воспринимал сплетни о том, что греческая королевская семья вовсю плетет интриги вокруг этой партии. В 42-м и 43-м годах Филипп часто бывал в Англии, когда его корабль заходил в британские порты. Филипп гостил у своей кузины принцессы Марины в графстве Букингемшир, совсем недалеко от Виндзора. Знаменитый Чипс Ченнон, посетивший принцессу Марину осенью 1944 года, обратил внимание на то, как часто встречается подпись Филиппа в книге для гостей. «Когда я расписывался, то увидел, что почти на каждой странице значится «Филипп». Именно здесь он и встречается с принцессой Елизаветой. Похоже, она все-таки выйдет за него замуж». В январе 1944 года королева Мария, источник более надежный, признается в письме своей подруге леди Эйрли. «Они любят друг друга уже 1,5 года, а может быть и дольше. Однако король и королева считают, что девочка еще слишком молода для обручения. Они хотят, чтобы она побольше узнала о мире, встретилась с другими мужчинами. В конце концов, ей всего 19 лет, а в этом возрасте девушки слишком впечатлительны». Мэйбл Эйрли, романтическая душа, в свое время сыгравшая роль Купидона в женитьбе принца Берти на Элизабет Боуслайон, не согласилась со своей подругой. Она написала, что сама влюбилась в 19 лет и продолжала любить мужа до самой его кончины. «Что ж, такое случается», — согласилась королева-мать, «и мне кажется, что Елизавета сделана из того же теста. Она всегда знает, чего хочет. Девочка похожа на отца, такая же прямая и решительная». Весь 1944 год был очень напряженным, особенно летом, когда началась высадка союзников в Нормандии, а немцы начали испытывать новое оружие — летающие ракеты Фау-1. Одна из ракет попала в гвардейскую часовню, находящуюся рядом с Букингемским дворцом. Это произошло во время воскресного богослужения 18 июня. Погибли более 100 человек. «Впервые за всю войну», — пишет Кроуфи, — «королева была по-настоящему потрясена. Да и у всех остальных нервы были на пределе». В июне 1944 года, как раз во время нормандской операции, королева пишет Осборну Ситвеллу: «Последние несколько месяцев были очень утомительны. Мы все тревожились из-за предстоящего вторжения во Францию. Теперь же, когда гремят бои и обрываются драгоценные человеческие жизни, дни тянутся так долго и мучительно. На Лондон обрушилась новая волна воздушных налетов. В воскресенье в церкви я даже прослезилась, думая о том, сколь тяжелы страдания нашего доброго, храброго народа. В этот миг я почувствовала, как чья-то маленькая ручка стискивает мои пальцы. На меня смотрели встревоженные голубые глазки Маргарет Роуз. Она хотела понять, чем я опечалена. И тут мне вспомнилось, что когда я была в столь же нежном возрасте, точно такая же сцена произошла у меня с матерью. Я стояла в церкви, смотрела снизу вверх и видела слезы на ее лице. Я не знала, как ее утешить. А ведь у нее 4 сына служили в армии. Горько думать, что моей дочери, возможно, придется испытать то же самое 4/4 века спустя. Весной 1945 года, накануне 19-летия, Елизавете, наконец, позволили сделать вылазку во внешний мир. Она вступила во вспомогательную территориальную службу ВТС. Младший субалтерн Елизавета Александра Мария Виндзор получила регистрационный номер 230873. Хотя принцесса и обожала отца, его опека была ей в тягость. Казалось, Георг не может вынести разлуки с дочерью. Он изо всех сил хотел продлить ее детство, удержать счастливую семейную атмосферу. Большинство подруг и сверстниц Елизаветы уже давно работали водителями, раздатчицами в столовых, секретаршами. Принцесса тоже мечтала внести свой вклад в победу. Наконец, ей позволили записаться на курсы унтер-офицеров для ВТС. Елизавета была сама не своя от счастья. Ей не терпелось поскорее приступить к занятиям, хотя она совсем недавно тяжело переболела свинкой. Занятия должны были начаться 23 марта, и принцесса заранее до блеска начистила пуговицы на военной форме. Форма, надо сказать, была на редкость уродлива. Куртка цвета хаки, мешковатая юбка в тон, защитного цвета гольфы, плюс громоздкие коричневые башмаки. Однако Елизавете казалось, что этот волшебный наряд знаменует собой свободу и доступ в открытый мир. Предварительную подготовку младшей субалтерн прошла еще в Виндзоре. Туда специально приезжала тетя Виолетта Уэсли. Подчиненные называли ее просто «тетя Ви», чтобы научить Елизавету вождению автомобиля. На курсах принцесса должна была не только стать профессиональным водителем, но и научиться авторемонтным работам. 23 марта Елизавета в новенькой форме со слепительно сверкающими пуговицами предстала перед королем. Маргарет лопалась от зависти и ужасно злилась. Елизавета даже пожаловалась гувернантке. «Она всегда завидует тому, что есть у меня». На курсах новую ученицу ждали с любопытством и нетерпением. 11 девушкам, попавшим на службу в то же подразделение, было сказано, что им выпала высокая честь в течение 3 недель учиться с ее королевским высочеством. Впервые в истории принцесса королевского дома должна была пройти курс армейского обучения вместе с обычными людьми. Всех курсантов строжайше предупредили, что по соображениям безопасности они ни в коем случае никому не должны рассказывать о новом субалтерне. С начала войны Елизавета не показывалась на публике, и поэтому многие уже забыли, как она выглядит. Одна из девушек записала в дневнике: «Довольно хорошенькая, коротко подстриженные вьющиеся каштановые волосы, милые серо-голубые глаза, очаровательная улыбка, а главное, она красит губы». Елизавета, в свою очередь, тоже была потрясена общением с обычными людьми. До сих пор она имела дело лишь с родственниками, придворными и слугами. Теперь же, в канун 19-летия, ей предстояло в течение 3 недель свободно общаться со сверстницами, не относящимися ни к одной из вышеперечисленных категорий.